Глава 12. Домой. Гречихин, Шанцер, я, мы выехали вместе из Куанчинцзы на Харбин. Ехало много офицеров и врачей, также отправлявшихся в Россию. Подвыпившие солдаты входили в купе, садились, не спрашиваясь, рядом с офицерами, закуривали. Наутро мы приехали в Харбин. Здесь настроение солдат было еще более безначальное, чем на позициях. Они с грозно выжидающим видом подходили к офицерам, стараясь вызвать их на столкновение. Чести никто не отдавал. Если же кто и отдавал, то вызывающе посмеиваясь левой рукой. Рассказывали, что чуть не ежедневно находят на улицах подстреленных офицеров. Солдат подходил к офицеру, протягивал ему руку. «Здравствуй, теперь свобода». Офицер в ответ руки не протягивал и получал удар кулаком в лицо. Вспыхивали страшные драмы. Во Владивостоке артиллерийский капитан Новицкий встретился на улице с солдатом. Два Георгия на груди, руки в бока, в зубах папироска. Новицкий остановил солдата и сделал ему замечание, что тот не отдал чести. Солдат, ни слова не говоря, с размаху ударил его кулаком в ухо. Новицкий, по обычной офицерской традиции, выхватил шашку и раскроил обидчику голову. Это увидели солдаты, помещавшиеся в чуркинских казармах. Они выбежали из казарм и погнались за Новицким. Новицкий вбежал в офицерское собрание и заперся. Солдаты стали ломиться. В собрании было еще несколько офицеров. Новицкий застрелился. Ворвавшиеся солдаты жестоко избили остальных офицеров. Били поленьями и каблуками, преимущественно по голове. Два офицера через несколько дней умерли в госпитале. Об этом тогда было рассказано в газетах. Мы ждали поезда на вокзале. Стояла толчья. Офицеры приходили, уходили, пили у столиков. Меж столов ходили солдаты, продавали китайские и японские безделушки. «Сколько веер стоит?» — спросил сидевший за стаканом чая полковник. «2 рубля, ваше высокоблагородие». «Дорого», — равнодушно сказал полковник и положил веер обратно. «Дорого? Мало жалования получаете», — возразил солдат, грозно оглядывая его. Полковник встал и как будто все равно собирался уйти, направился к выходу. «Дорого!» — вдогонку ему кричал солдат. «Копейку не хочешь дать заработать солдату! Мало деньжищ тут загреб! Сукин сын!» В Харбине всем движением по железной дороге заведовал стачечный комитет. На глазах творилось что-то необычное и огромное. Среди царства тупо высокомерной, неповоротливой и нетерпимой власти, брезгливо пренебрегавшей интересами подвластных, знавшей лишь одно требование — не рассуждать, вдруг зародилась новая, весело молодая власть, сильная не принуждением, а всеобщим признанием, державшаяся глубоко проникавшими корнями, вырастившей ее почве. Старая власть с враждебным негодованием косилась на эту неожиданную, никакими параграфами не предусмотренную власть. Пыталась игнорировать ее, пыталась разыгрывать из себя силу, но вскоре ходом вещей была вынуждена, ломая себя, с кислой улыбкою протянуть руку нечиновному соседу и вступить с ним в переговоры. Более умные из представителей власти понимали, что единственным выходом из их отчаянного положения было вступить в сношение со стачечным комитетом, заведовавшим перевозкой войск. Вестей из России не было, рвавшаяся домой армия волновалась все грозней, дисциплинарная связь, как насквозь проеденная ржавчиной цепь, разлетелась по всем звеньям. Первый пьяный праздник, первая вспышка, и произошел бы еще никогда не виданный взрыв, пошла бы резня офицеров и генералов, части армии стали бы рвать и поедать друг друга, как набитые в тесную банку пауки. Владивосток уже дал первое предостережение. В Чите, в Красноярске войска перешли на сторону восставших. Более тупые из представителей власти не хотели ничего знать. Они не видели занимавшегося вокруг костра, не видели гор взрывчатого материала, ждавшего только искры. Эти легко воспламенимые горы они слепо принимали за гранитные скалы и надеялись, опираясь на них, все воротить к старому. Во главе этих представителей власти стоял командующий 3-й армией генерал Батьянов, приехавший на театр войны уже после Мукдена. Он настаивал на том, чтобы ни в какие сношения со стачечным комитетом не вступать. Усиленно агитировал в войсках, повторял скверную сплетню о японских миллионах, осыпал клеветами забастовщиков. При первой наступившей возможности, как потом сообщалось в газетах, он послал в Петербург донос на Леневича. Следом за Батьяновым шли другие. Начальник тыла генерал Надаров в своих речах к солдатам тоже старался выставить виновниками всех их бед революционеров и стачечные комитеты. Говорил о понятности и законности желания залить кровью творящееся безобразие. «Недалек, быть может, тот день, когда я всех вас позову за собою», — заявлял генерал. «И тогда никого не пощадим. Я пойду во главе вас и первый буду резать стариков, женщин и детей». В ответ на эти речи стачечный комитет объявил, что не повезет в Россию генералов Батьянова и Надарова. Со смехом рассказывали, как Надаров, переодевшись в штатское платье, поехал было инкогнито в Россию, но его узнали на одной из станций и вежливенько привели назад в Харбин. Ему пришлось, как говорили, на лошадях ехать во Владивосток, чтобы оттуда переправиться в Россию морем. В приказе главнокомандующего предписывалось, чтобы посадка в вагоны офицерских чинов, едущих в Россию одиночным порядком, производилась в строгой последовательности по предварительной записи. Но в Харбине мы узнали, что приказ этот, как и столько других, совершенно не соблюдался. Попадает в поезд тот, кто умеет энергично работать локтями. Это было очень неприятно. Лучше бы уж подождать день-другой своей очереди, но сесть в вагон наверняка и без боя. В 12 часу дня подали поезд. Офицеры, врачи, военные чиновники высыпали на платформу. Каждый старался стать впереди другого, чтобы раньше попасть в вагон. Каждый враждебно и внимательно косился на своих соседей. Поезд подошел и остановился. Мы ринулись к вагонам, но вагоны были заперты. У каждой двери стояло по жандарму. «Отпирай двери!» «Когда первый звонок будет, тогда отопрут». Все теснились к ступенькам вагонов. Каждый старался протиснуться краешком плеча, потом выпрямлял плечо и оказывался впереди. «Послушайте, вы же видите, тут стоят. Куда вы лезете?» «Да не толкайтесь, что за безобразие!» Пассажиры крепко цеплялись за ручки и перила, чтоб их не оттиснули. Поручик-сапер заглянул в промежуток между вагонами и увидел, что ведущая вагон-дверь не заперта. Когда жандарм отвернулся, он быстро вскочил на буфер, перепрыгнул на другой и исчез в вагоне. Высокий военный врач старался поймать сапера за полы и в негодовании кричал: «Эй, эй, поручик, куда? Какое вы имеете право?» Но вдруг и сам врач вскочил на буфер и тоже исчез в вагоне. Из вагона назад вышел поручик. «Господа, оказывается, весь вагон уж полон. Как полон? Жандарм отлетел в сторону. Пассажиры, грубо и озлобленно работая локтями, стали вскакивать на буфера. Толкались, перепрыгивая через упавших. Было противно, но мелькнула мысль: прозеваешь, и завтра, и послезавтра будет то же самое. И я ринулся вслед за другими на буфера. В узком коридорчике вагона теснились, сталкивались, ругались. Около меня немного приотворилась запертая дверь купе. Я быстро сунул ногу в отверстие и протиснулся в купе. В нем были шанцер и 4 незнакомых офицера. «Виноват, тут все уже занято», — встретил меня офицер. «Будьте покойны, все равно не уйду», — возразил я. «То есть как это не уйдете? Купе на 4 человека, а нас тут и так 6». «Где же 6? Вас 5». «Мы заняли место еще для одного товарища, он на платформе при вещах». «Ну, это меня не касается. Его тут нет, я и сажусь». Голоса повышались. По всему вагону, во всех купе и в коридорчике кричали, припирались и ругались. В наше купе ломились новые пассажиры. «Господа, давайте уж лучше кончим», — предложил я. «Уйти отсюда я все равно не уйду, а вы видите, ломятся новые пассажиры. Давайте лучше заключим общий оборонительный союз, а там как-нибудь устроимся». Все рассмеялись, и союз был заключен. Кругом все еще ругались и кричали. Соседнее купе оказалось занятым каким-то негром в блестящем цилиндре, в дорогой меховой шубе и изящную накрашенную дамою с подведенными глазами. Эта парочка танцевала в харбинском кафе Шантани «Кэк-вок» и теперь ехала на гастроли на станцию Маньчжурия. Штабс-капитан в потертых погонах кричал на жандарма: «Я тебя спрашиваю, как тут очутилась эта эфиопская харя? Мы их в толпе не видели, когда у вагонов стояли. С той стороны их впустил, на чаек получил. Мы здесь кровь проливали, нам нету места, они как вок танцевали, им нашлось отдельное купе». Наконец поезд двинулся. Все рассаживались и устраивались на взятых с боя местах. Слава богу, как-никак, а наконец поехали. Впереди Россия. Поезд мчался по пустынным равнинам, занесенным снегом. В поезде было 3 классных вагона, их занимали офицеры. В остальных вагонах, теплушках, ехали солдаты, возвращавшиеся в Россию одиночным порядком. Все солдаты были пьяны. На остановках они пели, гуляли по платформе, сидели в залах 1 и 2 класса. На офицеров и не смотрели. Если какой-нибудь солдат по старой привычке отдавал честь, то было странно и необычно. И во всех эшелонах было то же. Темная, слепая, безначально бунтующая сила прорывалась на каждом шагу. В Иркутске проезжие солдаты разнесли и разграбили вокзал. Под Читою солдаты остановили экспресс, выгнали из него пассажиров, сели в вагон сами и ехали, пока не вышли все пары. Нам рассказывал это ехавший в нашем поезде мелкий железнодорожный служащий в фуражке с малиновыми выпушками. Все жадно обступили его, расспрашивали. Впервые мы увидели представителя осиянного всемирную славу Железнодорожного союза, первым поднявшего на свои плечи великую октябрьскую забастовку. У него были ясные молодые глаза. Он с недоумевающей улыбкой говорил о непонимании офицерами происходящего освободительного движения, рассказывал о стачечных комитетах, о выставленных ими требованиях. «А скажите, как у вас все слушаются стачечных комитетов?» Железнодорожник сдержанно улыбнулся. «Да у нас дисциплина не то, что у вас. Одно слово стачечного комитета, и все сразу бросят работу, от инженера до последнего стрелочника». Он говорил еще, что раньше они требовали реформ. Теперь же, когда поведением после 17 октября правительство показало свое вероломство, они уже требуют революции. На следующий день к вечеру мы прибыли на станцию Манчжурия. Предстояла пересадка, а поезд наш запоздал. Пришлось ночевать на станции. Здесь уже было полное царство стачечного комитета. Все выглядело так ново, необычно и невиданно, будто перед глазами развернулся какой-то буйно-фантастический сон. Рядом с пожелтевшим, загаженным мухами объявлением военного губернатора Забайкалья ярко белело новенькое объявление от Комитета служащих и рабочих Забайкальской железной дороги. В объявлении сообщалось, что посадка в вагоны, возвращающихся с Дальнего Востока воинских чинов, будет производиться в строгом порядке записи, записываться там-то. Никакого различия между генералами, офицерами и нижними чинами делаться не будет. Вагоны первого класса вне записи будут сажаться сестры милосердия и больные. Остальные места первого класса, второго и так далее до теплушек заполняются по порядку записи. В конце заявлялось, что кто не будет подчиняться распоряжениям стачечного комитета, того не повезут совсем. Мы пошли записываться. В конце платформы, рядом с пустынным, бездеятельным теперь управлением военного коменданта, было небольшое здание, где дежурные агенты производили запись. На стене среди железнодорожного расписания и тарифов на видном месте висела телеграмма из Иркутска. В ней сообщалось, что войска иркутского гарнизона перешли на сторону народа. Рядом висела социал-демократическая прокламация. Мы записались на завтра у дежурного агента, вежливо и толково дававшего объяснения на все наши вопросы. В залах вокзала везде было оживление. Лица смотрели светло и празднично. Железнодорожный машинист, окруженный кучкой солдат, читал им требования, предъявленные главнокомандующему Читинским гарнизоном. 12. Свобода и неприкосновенность личности. Начальники не должны ругаться и бить солдат. Все должны обращаться с солдатом вежливо и говорить ему «вы». Никто из начальников не должен рыться в сундуках солдата. Письма должны с почты отдаваться солдату, не распечатывая. Солдаты жадно слушали, задерживая дыхание. Проходившие офицеры молча косились на них. Официанты сообщили нам, что завтра у них официантский митинг. Они собираются экспроприировать буфет и вести его впредь на артельных началах без хозяина. Вошел радостно взволнованный рабочий с черными от железа руками и крикнул на всю залу. «Товарищи! Делегаты вести привезли! В России в 16 губерниях войска перешли на сторону народа». Передавались и другие вести. В Севастополе все броненосцы захвачены восставшими матросами. Адмирал Чухнин с офицерами атакует их на миноносцах. Крепостные форты разрушены артиллерийским огнем. Убито 10 тысяч человек. Был кругом обыкновенный российский большой вокзал. Толкались обычные носильщики, кондуктора, ремонтные рабочие, телеграфисты, но не видно было обычных, тупо деловых, усталых лиц. Повсюду звучал радостный, оживленный говор, читались газеты и воззвания, все лица были обвеяны вольным воздухом свободы и борьбы. И были перед нами не одиночные люди, не кучки совращенных с пути, встречающих кругом темную вражду. сама стихия шевелилась и вздымалась, полная великой творческой силы. Что это? Юности лучшие сны. Вижу и верить глазам не решаюсь. Там, в Маньчжурии, я про это читал, но все было далеким, трудновообразимым. Здесь впервые широко развернулось перед глазами то, о чем я читал. Вдруг стало видно глубоко вдаль, и сделалось ясно, что за 2 года нашего отсутствия в России действительно родилась светлая свобода. Ее могли теперь бить, душить, истязать, но раз рожденная, она была бессмертна. Убить и положить ее в гроб было уже невозможно. Утром подали поезд. Пришли 2 железнодорожника со списком. Произошла посадка. Агент выкликал по списку фамилию, вызванный входил в вагон и занимал предназначенное ему место. Кто был недоволен вагоном или своим местом, мог остаться ждать следующего поезда. По этой же записи он имел право попасть туда одним из первых. Толстый краснолицый капитан, отдуваясь, раскладывал вокруг себя свои вещи и говорил: «Нет, ей-богу, молодцы забастовщики. Ни толкотни, ни спешки, ни ругани. У каждого свое место. А то, как из Харбина выезжали, первое — чуть руку себе не сломал, второе — спал в коридоре, как собака». Приехали мы в Читу. Здесь революция царствовала. Читинский губернатор Холщевников был под арестом. Городом управлял революционный комитет. На вокзале нам рассказали про курьезный случай, происшедший здесь несколько дней назад. Ехал в Россию командир одного корпуса с 3 генералами из своего штаба. Один из генералов обругал на вокзале помощника начальника станции, грозя побить его. Кричал, что он продался японцам и жидам. Генералы поужинали на вокзале, воротили свой вагон, пьют чай. Показалось им странно, что этот поезд стоит так долго. Выглянули. Их вагон отцеплен, стоит один. Вокруг часовые с винтовками. В вагон входят 3 офицера без погонов и 2 штатских. «Один из вас оскорбил сейчас помощника начальника станции», — объявил генералом штатский. «Потрудитесь перед ним извиниться. Если извинитесь, то вы просидите в вашем вагоне 1 сутки под арестом и поедете дальше. Если не извинитесь, совсем не поедете». Мялись, мялись генералы, нечего делать, пошли, извинились. Отсидели свои 1 сутки и поехали дальше. До Читы мы ехали довольно скоро и ровно. От Читы помчались дальше быстрее любого экспресса. Дело вскоре объяснилось. К нашему поезду прицепили вагон, в котором ехали на съезд в Иркутск железнодорожные делегаты. «Ну, слава богу, теперь можно быть спокойным, с начальством едем», — острили офицеры и с иронической почтительностью поглядывали на вагон, в который не допускался никто посторонний. На станциях мы встречали вооруженных милиционеров. На одном разъезде нас обогнал поезд с боевой дружиной, мчавшийся на соседнюю станцию, где черносотенцы напали на рабочих. Проехали мы Круго-Байкальскую дорогу. На Мамаевом разъезде, когда наш поезд обгонял воинский эшелон, из солдатской теплушки силой полетел в наш вагон большой камень. Оба оконные стекла разлетелись вдребезги. Одному офицеру ушибло колено. Всю ночь мы мерзли. В Иркутске нам предстояла новая пересадка. Садиться в вагоны так, как в Маньчжурии, было куда приятнее, чем так, как в Харбине. Мы обошли вагоны и предложили пассажирам заблаговременно составить список всех едущих, чтобы в Иркутске не бегать записываться каждому отдельно, а прямо представить список тому начальству, какое окажется в Иркутске, статичному комитету или коменданту. Все с удовольствием согласились. Порядок записи был определен жеребьевкой. Мы составили список и выбрали для представления списка депутацию из одного штаб-офицера, одного военного врача и одного прапорщика запаса. Мы были верст за 40 от Иркутска. В вагон вошел взволнованный кондуктор и сообщил, что на станции Иркутск идет бой, что несколько тысяч черкесов осаждают вокзал. Какие такие черкесы? Откуда? Около Иркутского вокзала расположен поселок, населенный кавказцами, черкесами, армянами и грузинами. Несколько дней подряд в этом поселке шел погром. Ехавшие с нами два иркутских обывателя рассказывали, что кавказцы поселка — профессиональные грабители. Кто вечером зайдет в поселок, исчезает бесследно. Полиция боится кавказцев, и все грабежи остаются нераскрытыми. Недавно нашли в поселке труп зарезанного солдата. Солдаты с эшелонов и рабочие бросились громить поселок и избивать черкесов. При разгроме лавок будто бы нашли массу солдатских шинелей, винтовок и еще теплый труп унтер-офицера. Черкесы созвали из окрестностей своих земляков и напали на вокзал, чтобы отомстить. В этих рассказах о еще теплых трупах и бесцельных убийствах солдат звучало что-то странное и знакомое. Чувствовались за кулисами чьи-то предательские, кровавые руки. Пассажир, несколько дней назад приезжавший через Иркутск, видел самый погром. Он вышел на крыльцо вокзала. Поселок горел, из лавок расхищались товары. На его глазах солдат-погромщик размозжил железную полосою голову бежавшему черкесу. А около вокзала стояла, выстроившись, рота солдат под командой офицера и спокойно смотрела. Пассажир спросил офицера, отчего он не остановит погром. «Мне не приказано вмешиваться, велено только охранять вокзал». Поезд мчался. Впереди, на черном небе, чудился отсвет далекого зарева. Сквозь грохот вагонов как будто слышались выстрелы. Все осматривали и заряжали свои револьверы. Мы приехали в Иркутск поздно ночью. На вокзале все было тихо и спокойно. Посадкой в вагоны здесь заведовало военное начальство. Наша депутация со списком отправилась к коменданту. Он жил тут же у платформы в вагоне второго класса. Депутацию принял маленький худенький офицер с серебряными штабс-капитанскими погонами, с маленькую головку и взлохмаченными усиками. Депутация вручила ему список. С безмерным, величественным негодованием офицер отодвинул от себя список концами пальцев. «Виноват. Тут функционирует нестатичный комитет. Никаких списков я принять не могу. Каждый должен записываться у меня лично». «И затем, что это за список? Волков, Айзенберг, Филиппов?» «Кто такой Волков? Что это за Айзенберг?» «Должны писаться чины звания. Предпочтение при посадке будет отдаваться штаб-офицерам». «Когда же мы поедем?» «А это как выйдет по записи. Уж на 2 дня вперед запись закончена». Все толпою хлынули в вагон записываться. В узком коридорчике шла давка. Выход был один. Тот, кто записался, протискивался к выходу, с трудом продираясь сквозь напиравшие навстречу тела. Дело происходило 18 декабря. Первых человек 5 комендант записал на 20-е, человек по 10 на 21-е и 22-е, на 23-е никого не записал. Я с товарищами попал на 24-е, почти через неделю. «Позвольте, что же это за запись такая? По 5, по 10 человек на день?» Комендант, не удостоивая нас ответом, говорил, пуская слова через нос. Будьте добры быть на вокзале к тому времени, когда подадут поезд. Я буду вызывать записавшихся по списку и сажать вагоны. Впрочем, господа, вы, может быть, попадете и раньше записи. Многие из записавшихся уехали другими способами. Советую вам приходить к каждому поезду. Может быть, попадете. Тем более, что трудно поручиться, удастся ли уж кому-нибудь вообще-то уехать отсюда дня через 3-4. Сегодня вечером мы отбили от вокзала нападение черкесов. Говорят, их теперь собирается 10 тысяч. Если сожгут вокзал и перервут сообщение, то запасные с эшелонов все кругом разнесут, нас перебьют, и что вообще будет, трудно сказать. Мы вышли от коменданта злые и раздраженные. Куда направиться? Поселок у вокзала сожжен. В город попасть нельзя, потому что по Ангаре идет шуга и перевоза нет. Да и опасно ехать ночью из-за черкесов. В дороге мы хорошо сошлись с одним капитаном, Николаем Николаевичем Т., и двумя прапорщиками запаса. Шанцер, Гречихин, я и они трое мы решили не ждать и ехать дальше, хоть в теплушках. Нам сказали, что солдатские вагоны поезда, с которым мы сюда приехали, идут дальше, до Челябинска. В лабиринте запасных путей мы отыскали в темноте наш поезд. Забрались в теплушку, где было всего 5 солдат, познакомились с ними и устроились на нарах. Была уже поздняя ночь, мы сейчас же залегли спать. Поезд двинулся и пошел. Наш вагон прыгал, трясся, словно в припадке жестокого озноба. Мы подлетали на своих ложах, как только что обезглавленные цыплята. Наконец заснули. Утром проснулись, бодрые, выспавшиеся. Поезд стоит. «Однако что значит привычка?» — удивленно заметил Шанцер. «Сначала, как мы только что поехали, я думал, что ни за что не засну, а выспался великолепно, даже не слышал тряски». «И я тоже», — отозвался капитан Т. Вдруг дверь теплушки шумом отодвинулась. Кто-то крикнул: «Есть тут кто? Вылезай! Дальше вагоны не пойдут!» «А где мы?» «На станции Иннокентьевской». На Иннокентьевской. Это всего за 7 верст от Иркутска. То-то мы так хорошо проспали ночь. Поезд все время стоял на месте. Вылезли мы, пошли отыскивать местного коменданта. В комендантском управлении теснилась большая толпа штаб и обер-офицеров. Все требовали мест. «Устройте нас хоть в теплушку в каком-нибудь проходящем эшелоне». Помощник коменданта бегал, суетился, ежеминутно звонил в телефон, повел всех на одну платформу, на другую. Человек 10 он поместил в вагон 4-го класса к персоналу проходящего эшелона, на 15 человек дал теплушку, мы 6 и еще 3 остались за штатом. «Подождите, господа, полчаса. Тогда определиться, пойдет ли сегодня номер 11. Я вам дам в нем теплушку». Наконец, в только что пришедшем эшелоне нашлась теплушка, из которой солдаты сходили на этой станции. Начальник эшелона обещал нам очистить ее через час. Теплушка была очень грязная и холодная, но нечего делать. Спасибо и на том. Мы пошли на станцию закусить. За длинным столом обедали полный, важный полковник с окладистой бородою и высокий, рыхлый капитан с лицом доброго малого. Гречихин и Шанцер пошли еще поискать чего-нибудь получше данной нам теплушки. Они воротились оживленные и радостные. «Господа, вот стоит эшелон. Прекрасный пульмановский вагон 2-го класса, и в нем всего 3 офицера, а остальные купе заняты солдатами. Начальник эшелона, нам сказали, обедает здесь, в зале». Сидевшие за столом полковник и капитан уткнули носы в тарелки. Мы подошли к полковнику и попросили его приютить нас в его вагоне. «Да, да, пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием», — поспешно ответил он. «Вас 6 человек?» — спросил его помощник, рыхлый капитан. «Ведь с вас довольно будет 1 купе. Я вам его очищу, солдат переведу в теплушку, а вы им за это дайте 3 трешницы. Они будут очень рады». «Конечно, с величайшим удовольствием». 6 солдат перешли в теплушку, мы им за это заплатили 18 рублей и разместились в великолепном просторном купе. «А те-то все несчастные, в теплушках едут», — смеялись мы. Было очень приятно, что мы поладили с солдатами полюбовно. Но вот оно, это тщательное отделение даже обер-офицеров от штаб-офицеров. Полковники трясутся в грязных, холодных теплушках, а мимо, в прекрасных купе, проносятся нижние чины. Впоследствии в Челябинске нас нагнало несколько офицеров и врачей, которые в Иркутске сели в поезд по записи коменданта. Они рассказывали, как происходила посадка. Подали поезд. Штатские пассажиры устремились в вагоны. Военные стояли и, посмеиваясь, смотрели, как устраивались в вагонах штатские. Преимущество отдавалось военным. Придет сейчас комендант, очистит вагоны и по списку поместит военных, а оставшиеся места предоставит частным пассажирам. Первый звонок — коменданта нет. Второй звонок — его все нет. Офицеры бросились в управление. Где же комендант? Коменданта не было. С предыдущим поездом приехала какая-то хорошенькая дама. Комендант познакомился с нею и вместе с дамой укатил в город. И пришлось офицерам ехать, сидя на своих чемоданах, спать на полу в проходах. «Забастовка идет! Гляди, ребята! Вот они, красные флаги! И где?» Это фуражка начальника станции. «У, дура, фуражка! Вон, трепыхается!» Среди солдат была суетня и оживление. Мы вышли на площадку. Все теснились и смотрели вправо. Через полотно дороги чернела и медленно двигалась большая толпа. «Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело!» Порожний паровоз, свистя, промчался мимо и на миг закрыл все. Толпа окружила поезд, только что пришедший с запада. На площадке вагона стоял смертельно бледный, растерянный жандармский офицер и что-то говорил толпе. «Врешь, подлец!» — кричали ему. «Убийца! Каин! Кровопийца! Насосался христианской крови!» Наш поезд двинулся, угрожающе свистя накипевшую, взмахивавшую руками толпу. Проводник вагона на ходу вскочил на ступеньку. Мы набросились на него с расспросами. «Что это было? В чем дело?» «Это ротмистр. Приехал с пассажирским поездом из Нижнеудинска. Там, по его приказу, была стрельба. 20 рабочих пострелял. Вот мы и хотели посмотреть, что это за человек, который в людей стреляет. И у нас есть ротмистр и в Чите, а нигде в народ не стреляли. Что же они, бить его пришли?» «Не бить, а сделать ему позор». Были у проводника такие хорошие, ясные глаза. Они с недоумением широко раскрывались при рассказе о стрельбе по безоружным людям. Что это? Откуда у всех, с кем мы теперь встречались, эти светлые, чем-то изнутри осиянные лица, как будто совсем люди были из другой породы, чем 2 года назад? эшелон, с которым мы теперь ехали, вез из Владивостока запасных сибиряков. На каждой большой станции с поезда сходило по нескольку десятков человек. В купе полковника, начальника эшелона, все время толпились солдаты, которым он производил денежный расчет. По всем вагонам шло беспросветное пьянство. На распоряжение своих офицеров солдаты не обращали никакого внимания. Полковник, такой важный и внушительный на вид, на деле был вялую тряпкою. Бросалось в глаза, как сильно он трусил перед своими подчиненными. Много солдат уже сошло на станциях, в теплушках было просторно, а поезд был огромный, паровоз с трудом тащил вереницу вагонов. Полковник распорядился перевести солдат из задних теплушек в передние, чтоб можно было отцепить несколько вагонов. Пришел фельдфебель и доложил: «Ваше высокоблагородие, солдаты не хотят переходить». Полковник делал вид, что занят своими бумагами. Он на минуту оторвался от них и нетерпеливо ответил: «Что такое?» «Хорошо, подожди, потом». Потом ничего не последовало. Солдаты так и остались в своих теплушках. При солдатах, наполнявших коридор вагона, полковник громко говорил нам: «Что с ними поделаешь? Сейчас все разнесут, ведь это такой народ». И все-таки он продолжал играть с солдатами роль важного начальника, даже не допускавшего мысли о неповиновении. Всего, что делалось кругом, он словно не замечал и думал, что и все убеждены, будто он вправду не замечает. Его помощник, рыхлый рыжебородый капитан с лицом доброго малого, держался другой тактики. Он изо всех сил лебезил перед солдатами, фамильярничал с ними, угощал папиросами. Наш спутник, капитан Т., смотрел на все это и покусывал редкие усы. Это был боевой офицер с большим рубцом на шее от японской пули. Ни в каких взглядах мы с ним не сходились, но все-таки он мне ужасно нравился. Чувствовался цельный человек с настоящим мужеством в груди, с достоинством, которое ни перед чем не сломится. Во всем, что он говорил, чуялась искренность и, главное, искание.